Костромские ратманы доносили в главный магистрат. В 719 году, после пожарного времени, Костромская ратуша построена из купеческих мирских доходов, и ту ратушу отнял без указу самовольно бывший костромской воевода Стрешнев. А теперь в ней при делах полковник и воевода Грибоедов. За таким утеснением взят был вместо податей у оскуделого посадского человека под ратушу двор, и тот двор в 722 году отнят подполковника Татаринова на квартиру, и теперь в нем стоит без отводу самовольно асессор Радилов. И за таким отнятием ратуши деваться им с делами негде. По нужде взята в наем Николаевской пустыни, что на Бабайках монастырская келья, самая малая и утесненная, для того, что иных посадских дворов в близости нет, и от того утеснения сборов сбирать негде. Также и в делах немалая остановка. По одному делу велено было послать в Зарайск из Коломенского магистрата одного бурмистра, но Коломенский магистрат донес, этому бурмистру в Зарайске быть невозможно, потому что в Коломне в магистрате у отправления многих дел один бурмистр, а другого бурмистра Ушакова, едучи мимо Коломны в Нижний Новгород, генерал Салтыков бил смертным боем, и оттого не только в Зарайск, но и в Коломенский магистрат ходит с великою нуждою временем. А с другим бурмистром такой случай. Обер-офицер Волков, которому велено быть при персидском после, прислал в магистрат драгун, и бурмистра Тихона Бочарникова привели к нему Волкову с ругательствами, и велел Волков драгунам, поваля бурмистра, держать за волосы и за руки, и бил тростью, а драгунам велел бить палками и топтунами и эфесами, потом плетьми смертно, и от того бою лежит Бочарников при смерти. По приказу того же Волкова драгуны били палками ратмана Дьякова, также били городового старосту, и за отлучку этих битых в Коломне по указам всяких дел отправлять не могут. Да в 716 году воинские люди убили из ружья Евдокима Иванова, а кружечного сбора бурмистра били так, что он умер. В 718 году драгуны застрелили из фузей гостиной сотни Григория Логинова в его доме. Из Псковского магистрата в главный прислан был длинный список обид посадским людям. Что же было делать промышленным людям, чтоб избежать таких притеснений, такого бесчестия? В старину они закладывались за сильных людей, которые и обороняли их от своей братьи. Но в 17 веке против закладничества были приняты строгие меры. Трудно стало закладываться за частных людей, стали закладываться за особ царского дома. Мы видели, как разбогатевшие ямщики записались в сенные истопники в комнате царевны Натальи Алексеевны, когда в Сенате в 1722 году было окончательно решено беломестцам лавок за собою, а купцам деревень иметь не надлежит, и главный магистрат распорядился исполнением этого решения, то служители двора герцогини Мекленбургской Екатерины Ивановны подали ей просьбу. В прошедших годах имели мы в торгу свободное время и торговали невозбранно. Только с этого промысла платили в окладную палату, положенного с нас на год по 25 рублей, по носовую плату по 2 рубля. В слободу давали мы посадским людям в подмогу по 10 рублей. Настоящие пошлинные деньги тоже платили. В нынешнем 724 году прислан указ из главного магистрата во все ряды велено беломестцев описать, лавки их запечатать и торговать запретить, дабы беломестцы записывались в слободы, в равенство с купечеством. А нам записываться в слободу невозможно, потому что отцы наши служили при дворах государевых, и мы ныне служили при доме вашего высочества. Просим, чтобы нам повелено было содержаться в прежнем состоянии торгов наших. Промышленники, небогатые, дорожили местами придворных служителей при малых дворах, чтобы безобиднее и выгоднее торговать. Промышленники богатейшие стремились занять важные места при большом дворе, чтобы избавиться от необеспеченного положения. В начале 1722 года именитому человеку Александру Строганову объявлено в Сенате, что он пожалован в бароны. В 1724 году Марья Строганова с детьми Александром и Николаем били челом. «Пожалованы мы презрением ныне сына моего меньшого Сергея в комнату государыни цесаревны. А я, раба ваша, несведомо, каким порядком себя между другими вести. Также и сыновья мои чину никакого себе не имеют, а указом вашего величества всему гражданству определены различные чины и места по своим рангам, чтоб всяк между собою свое достоинство ведал. Просим, дабы я пожалована была местом, и дети мои чинами ради приходящего всенародного торжества коронования императрицы». Примеру Строгановых последовал богатый купеческий сын Алексей Гурьев и подал просьбу императрице Екатерине. «Отец мой из купечества, из гостиной сотни определен, и был в Санкт-Петербурге инспектором, и умер в 1714 году. Я остался без всякого определения и был под протекцией царицы Прасковьи Федоровны. А после ее кончины немалые мне чинятся обиды и нападки от многих людей. А в купечестве я нигде никакими делами не обязан, и торгов, как прежде, не имел, так и ныне, никаких не имею. Прошу вашего величества высокой милости, дабы для всемирной радости, коронации Екатерины, повелено было бы мне быть при доме вашего величества и жить в Москве, и о том дать мне ваш государев указ за службы отца моего и для усердного родения и учиненные вашему величеству прибыли, что родственники мои построили своими деньгами город каменный на реке Яйки и для рыбной ловли Учук, который и ныне зовется нашим прозванием Гурьев городок, и стал в 289 942 рубля. И от того города собирается прибыли в вашу казну по несколько тысяч рублей.